Русские дамы в Париже всегда были на виду и в большой моде. Соперниц не находилось. Не хватало красоты, денег и той смелости, с которой вели себя здесь знатные россиянки, предпочитавшие оставлять мужей дома. Молодая графиня Лидия Арсеньевна тоже не ударила в грязь лицом. Описывая ее приключения на берегах Сены, Андре Муруа начал с цифр. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в парижском особняке, она потратила 80 тысяч франков. Она шила только у Пальмиры. Каждое платье обходилось ей в 1500 франков, и, отправляясь к портнихе, она заказывала всякий раз не меньше дюжины. Красному платью она носила убранство из рубинов, диадему, ожерелье, браслеты, серьги, к туалету из голубого бархата убранство из сапфиров. Узнаем мы о размахе трат. Деньги из России исправно поступали в том количестве, которое требовалось на самые сумасшедшие затеи. Граф Закревский всегда говорил: «Желание дочери для него закон». Что стояло за этим? Безмерная любовь одинокого, по сути дела, человека к тому единственному существу, что было его кровью и плотью. Или сознание своей вины перед дочерью. Ведь в каждой незадавшейся жизни есть какое-то событие, пусть даже ничтожное, после которого все идет в кривь и в кось. Со всей очевидностью для Лидии таким событием стал навязанный союз с Нессельроде, и теперь отец старался хотя бы щедростью порадовать дорогую дочь. А она, пишет Муруа, приобретала превосходные жемчуга длиною 7 метров. Новость облетела Париж. Жемчуга и их хозяйка стали легендой. Вокруг них сплетались небылицы, опровергаемые теми, кто имел счастье быть знакомым с графиней Нессельроде. Чтобы поглазеть на редкость, таинственно мерцавшую на хрупкой русской графине, возле нее в залах Тюильри собирались любопытные. Сама Лидия, умело подогревая интерес к себе, время от времени роняла загадочные фразы, дававшие понять, что за этим украшением кроется романтическая история. Только прожженные циники могли в это не поверить. Подобно незнакомкам с портретов Рубенса или Ван Дейка, Лидию стали называть «дама с жемчугами». Впрочем, для официального Парижа она оставалась графиней Нессельроде, невесткой всесильного русского канцлера. На рауты и балы в особняк Лидии съезжался весь Париж. От старинной аристократии и банкиров до служителей сцены, от министров и дипломатов до газетчиков и литераторов. Директору театра «Варьете» хозяйка сказала: «Почему вы не приведете ко мне господина Дюма?» «Нет, не его толстого родителя, который написал столько нелепостей о России. Он просто ребенок. Побывал, поглядел и все принял за чистую монету. Нет, я говорю о его сыне Александре». «Я сразу это понял, графиня. После дамы с камелиями все только и говорят о сыне. Бедный папаша. Представьте, мсье Александра буквально разрывают на части. Но попробуйте-ка его куда-нибудь вытянуть. Он очень переживает смерть своей несчастной возлюбленной. Мари Дюплюси? То бишь, дамы с камелиями?» «Именно так, мадам. Мы боимся, что малыш кончит чахоткой, как и его несчастная подруга. Между нами даже трогательно, что хоть один из семейства Дюма способен к постоянству. Не смейте насмехаться над тем, кто имеет верное сердце. Это большая редкость среди мужчин. А среди женщин?» Лидия, не ответив, легонько хлопнула собеседника веером по рукаву фрака. Директор, лукаво скосив на нее глаза, поглаживал ее руку, затянутую в перчатку. «Так вы поняли? Я хочу видеть господина Дюма, и я его увижу», — продолжая похлопывать директора веером, медленно произнесла Лидия. Александру Дюма исполнилось 25 лет. После неудачного дебюта на литературной стезе прошло много времени, прежде чем о нем заговорили. «Дама с камелиями», в основе которой лежала собственная любовная драма, принесла Александру успех, но не деньги. Он по-прежнему иногда сидел без единого франка в кармане, не решаясь попросить помощи у отца. Тот, зарабатывая груды золота, то и дело скрывался от кредиторов. Перед Лидией Дюма появился в несколько потертом сюртуке. У него был вздернутый нос, усики фата, яркие, чуть выпуклые глаза и копна вьющихся густых волос. «Моя прабабка была чернокожей графиня», — сказал Дюма, прикладываясь к руке Лидии. «Она мне напоминает о себе всякий раз, когда я гляжусь в зеркало». «Вы не похожи на безутешного влюбленного», — сразу взяв быка за рога, ответила хозяйка дома. «Побьюсь о заклад, что фея, которую я сейчас вижу, это избалованное слепым случаем рождения божество, тоже не совсем то, чем кажется». «Вы правы», — чуть смутившись, ответила Лидия. «Мы все большие притворы. А давайте, мсье Дюма, мы с вами не будем притворяться». Дюма обосновался в доме графини Ниссельроды. Они разлучались редко, нисколько не скрывая своих отношений, и с каждым днем привязываясь друг к другу все больше и больше. Александр удивлялся мыслям, которые вызывала у его возлюбленной дама с камелиями. Конечно, ему было известно, сколько слез проливают над романом дамы в Петербурге, но Лидия открывала ему нечто иное в им же написанных страницах. «Ты думаешь, твой роман про продажную любовь? Про куртизанку? И мы плачем над ней? Нет. Мы оплакиваем себя, счастливых единицы, остальные жертвы, игрушки, неважно, богата ты, знатна или продаешь на улице фиалки, и себя. Женщина всегда не хозяйка себе. Она всегда во власти родителей, во власти общества, во власти мужчины. А мужчины жестоки, и жестокость заменяет им силу. По мне, твоя Мари была куда счастливее меня. В ней нуждались. За ее красоту деньги платили. Она была свободна, она выбирала. Вот ты, бедный. Так она взяла и прогнала. Не надо. Зачем ты об этом? Прости. Я иногда становлюсь злой. Это от того, что меня никто не любит, кроме отца. И ты не любишь. Все думаешь о Мари. Вот как ей повезло. Мертвую жалеют, живую — нет. Они часто ездили на кладбище Монмартр, на могилу Мари де Плюсси. У церкви святой Мадлены Лидия покупала букеты камелий и раскладывала их у памятника из белого мрамора. Иногда они сидели здесь до тех пор, пока не начинали сгущаться сумерки. Сторож с фонарем в руках ходил по дорожкам и старческим, надтреснутым голосом извещал посетителей, что кладбище закрывается. Многолюдное общество в особняке графини Лидии Арсеньевны собиралось все реже и реже. Она предпочитала проводить вечера в обществе Дюма сына. Депеша о том, что поделывает его невестка в Париже, канцлер Ниссельроды получал регулярно. И когда имя молодого сочинителя стало появляться в каждом сообщении из Парижа, он решил, что пора принимать меры. Однажды, вернувшись домой, Лидия по лицу француза-швейцара поняла, что-то случилось. Когда она шла в гостиную, горничная Настя, взятая из России, успела шепнуть: «Дмитрий Карлович изволили приехать». Муж как стоял в полоборота к окну, так в этой позе и остался, объявляя Лидии, отчего и с какой целью приехал в Париж. «Вы не потрудились, сударыня, хотя бы скрыть от общества свои непристойные шашни с известным вам господином? Я полагаю, что этому следует положить конец. Я не допущу, чтобы вы, графиня Ниссельроде, позорили имя, которое носите. Я не Ниссельроде. Я Закревская». «Глубоко ошибаетесь. Вы моя жена. Сегодня ночью мы уезжаем. О доме и прочем позаботятся мои люди». «Ваши люди? Тут все устроено на деньги батюшки. Ну еще бы. Ваш драгоценный батюшка сделал все, чтобы его чадо... Еще слово о моем отце, я разобью вашу голову». Лидия схватила подсвечник на мраморной подставке. «Да ставьте. Я вовсе не хотела обидеть графа. Он и так наказан. Наказан, имея такую негодную дочь. Словом, собирайтесь немедля. Иначе поутру вас посадят в карету с помощью полиции. Здесь чтут имя графа Ниссельроде и умеют обращаться с особами, подобными вам». Перед рассветом от дома с незажженными огнями тихо отъехала карета. Заняв денег, Александр Дюма бросился вслед за Лидией. С той удачливостью, которая обычно сопутствует влюбленным, ему удавалось узнавать о маршруте графа и графини Ниссельроде. Месяца два он следовал за Лидией неотступно. В Вене с Дмитрием Ниссельроде случилась какая-то таинственная история. Он поранил руку. При каких обстоятельствах — неизвестно. Судя по семейной переписке, дело могло окончиться плохо. Врачи грозились ради спасения жизни руку ампутировать. Но дело обошлось, и супруги благополучно приехали в Россию. Дмитрий Карлович, привезя Лидию в дом отца, оставил ее там. Александра Дюма, следовавшего за ними, остановили на границе России и уведомили, что въезд ему сюда запрещен. Он так и не узнал, что об этом негласно распорядился сам канцлер Российской империи. Больше они с графиней Лидией Закревской Ниссельроде никогда не виделись. Памятью о ней остались стихи, не такие совершенные, как те, что когда-то Пушкин посвятил матери Лидии, но, несомненно, согретые искренним чувством. «Мы ехали вчера в карете и сжимали в объятиях пламенных друг друга, словно мгла нас разлучить могла. Печальны были дали, и вечная весна, весна любви цвела. Раскроются цветы, и в сад приду я снова, я в летний сад приду взглянуть на пьедестал. Начертано на нем магическое слово, то имя женское, чьим пленником я стал». У своевольных женщин свои понятия о любви, о добродетели, о стыде, и они мужественно несли тернии своих пороков, замечал Гончаров. Городским сплетницам об Аграфене Федоровне и Лидии не нужно ничего было выдумывать. Как говорили, хватало и правды. Правды такой удивительной, что, едва разлетевшись по Москве, она тут же достигала Петербурга. Так в дневнике начальника штаба корпуса жандармов небезызвестного Дубельта появилась следующая запись. «У графини Закревской без ведома графа даются вечера, и вот как. Мать и дочь, сиречь графиня Ниссельроде, приглашают к себе несколько молодых дам и столько же кавалеров, запирают комнату, тушат свечи, и в потемках, которые из этих барынь достанется которому из молодых баринов, стою он имеет дело». Так на одном вечере молодая графиня Ниссельроде досталась молодому Муханову. Он, хотя и в потемках, но узнал ее, и, как видно, что иметь с нею дело ему понравилось, то он желал на другой день сделать с нею то же, но она дала ему пощечину. Видно, он был неисправен или ей не понравился. Гадко, а что еще гаже, это что Муханов сам это рассказывает. Подлец! Последнее замечание свидетельствует, что и в те времена понятие о мужском благородстве для иных оставалось абстракцией. Но и дамы были хороши. Кстати, запись сделана в 1854 году, из чего ясно, что Аграфене Федоровне на правах хозяйки дома, устроившей небезобидное развлечение, шел 55-й год. Такая ненасытность плотскими утехами была свойственна не только ей. Недаром граф Сологуб многозначительно давал понять, а про наших барынь и говорить нечего, так весело живут, что страх, да и как еще. Да то-то и то-то, да и с тем-то, и с тем-то, да вот еще. Каковы наши дамы, а? Ну, а графена Федоровна являлась первой дамой Московского королевства и в глазах других должна была служить примером благонравия. Ее вызывающее поведение, в конце концов, вызвало тихий ропот у некоторых чопорных барынь. Рискуя навлечь на себя гнев всесильного губернатора, они под разными предлогами отказывались посещать его дом и не пускали туда своих детей. Князь Оболенский вспоминал: «В выборе моих знакомых матушка была очень осторожна. Так, например, она никогда не хотела посещать дом тогдашнего генерал-губернатора графа Закревского, благодаря его супруге и дочери. Несмотря на всяческие приставания, матушка оставалась при своем, не знакомилась и никогда не бывала у Закревских. Я лишь впоследствии понял и оценил это. Репутация домашнего очага у графа Закревского была самая печальная». При всем том, москвичам хорошо была известна и отзывчивость, и сострадательность двух хозяек столицы. Зная, что грозный генерал-губернатор единственно перед кем сникает, так это перед своей Грушенькой, к ней вечно обращались за помощью. Тоже можно сказать и о Лидии Арсеньевне. Имея добрейшее сердце, она часто употребляла свое влияние на отца в смысле покровительства и защиты. Редко кому удается в заурядных событиях заметить те знаки, которые подает нам судьба. Скоро, скоро все изменится к лучшему. В то утро Закревский поднялся, как всегда, рано, в 5 часов. Некоторое время он в неизменном зеленом халате, положив руку за пазуху, прохаживался по залам верхнего этажа губернаторского дома. Память у Закревского была отменная. Он хорошо помнил, что пообещал пристроить в свою канцелярию одного молодого человека, за которого хлопотала родня. Вакансий не было, но Закревский пообещал взять его сверх штата и на самую незначительную должность. Он уже отдал распоряжение начальнику канцелярии поставить лишний стол, а новенькому велел передать, что уделит ему минуту-другую для знакомства. Таков был у губернатора обычай — воочию знать самого мелкого канцеляриста. Закревский услышал за своей спиной осторожное покашливание. Камердинер ожидал его к зеркалу с нагретыми щипцами, чтобы завить губернатору единственную оставшуюся на темени прядь волос. Тем временем в доме своей родни на Дмитровке всю ночь проворочился сбоку на бок будущий канцелярист Дмитрий Друцкой-Соколинский. Сегодня ему предстояло идти к губернатору, о котором он слышал массу нелестного. Оказывается, здесь его зовут Чурбан-Паша. Старик был крут. Дмитрий Друцкой-Соколинский происходил из семьи родовитой, но не богатой. Никогда бы он, петербуржец, не поехал в эту большую деревню, в Первопрестольную, если б не слово, данное умиравшему отцу. Тот, боясь, что сын без него разбалуется, хотел поскорее приставить его к месту и просил о том московских родственников. И вот выпускник императорского Александровского лицея Дмитрий Друцкой-Соколинский нехотя поплелся к назначенному часу в приемную генерал-губернатора. Спустя много лет он будет вспоминать, что положительно был очарован генерал-губернатором, который принял его, желторотого птенца, с добротой и участием. Должно быть, Закревский решил, что лишь необходимость зарабатывать усаживает юношу из старинного дворянского рода за канцелярский стол. Вспомнил он свою молодость, как выходил в люди на медные деньги, тянул лямку, старался вовсю, чтоб только добиться положения в обществе. Сказав стоявшему перед ним новичку несколько одобряющих слов, Закревский уж было решил отпустить его, как дверь в кабинет с треском отворилась. Друцкой вздрогнул, опасаясь повернуться назад. «Нет, это что такое, моншер, ответь мне!» Не глядя на молодого человека, заговорила Аграфена Федоровна. «Я же сказал тебе, чтоб ты взял Протасова. Я же им обещала, а? Как же это все понимать?» «Успокойся, Грушенька. Не сейчас, я занят». Закревский показал глазами на молодого человека. «Все решится, мой друг. Дай срок». «Что значит «дай срок»? Сейчас же?» Не обращая внимания на знаки мужа, напирала графиня. Стоя у двери, вошедшая с матерью Лидия тоже подала голос. «Правда, папенька, привечаете не весь кого? А для наших протеже места нет. Пойдемте, маман, раз так». Друцкой, красный как рак, боялся пошевелиться. На счастье появился начальник канцелярии, и Закревский велел ему провести вновь принятого на рабочее место. Они вышли. «Совестно, сударыня, вам должно быть при постороннем человеке. Ах, как скверно, ей-богу! Лидочка, милая моя, нельзя же так!» Друцкой с отвращением тянул лямку мелкого служащего. Ему приходилось заниматься самым ничтожным делом — переписывать документы. По вечерам обычно вся многочисленная канцелярия в полном составе принимала участие в развлечениях, поэтому и приглашенным в губернаторский дом барышням, и любимой дочке хозяина Москвы кавалеров всегда хватало. Окруженная раболепным вниманием, графиня Лидия Арсеньевна была царицей высшего общества и походила иногда на избалованного ребенка. Но так было лишь при свете бальных огней. Когда же они гасли, родительское горе вновь давало о себе знать. Что ждет Лидию? Долго ли ей мыкаться в соломенных вдовах? Неизбывная тревога за дочь сблизила супругов. Те, кто имел доступ к семейству губернатора, замечали, что несчастье с Лидией объединило супругов, между ними наметились согласия и теплота, которых ранее не бывало. Много раз Закревский писал в Петербург зятю, желая наладить отношения или, в конце концов, добиться от него развода для дочери. Но ничего не получалось. Дмитрий категорически отказывался дать Лидии свободу и вместе с тем писал, что жить вместе им нельзя. Что делать? Святейший Синод, где разбирались дела такого рода, мог развести Лидию с мужем лишь в том случае, если бы существовало доказательство прелюбодеяния Дмитрия Ниссельрода или невозможность исполнения им супружеских обязанностей. Закревские, разумеется, не могли представить Синоду ничего подобного. Значит, обычный ход рассмотрения дела о разводе наверняка имел бы самые печальные для Лидии последствия. Она навек обречена считаться графиней Ниссельрода и не могла вторично выйти замуж. Существовала еще одна последняя и высшая инстанция, способная разрубить Гордиев узел. Это император. В исключительных случаях, не спрашивая мнения Синода, он мог признать брак недействительным, а супругов — свободными друг от друга. И Закревский написал прошение императору. «Вашему Величеству известна судьба единственной дочери моей». На троне сидел сын недавно умершего Николая I, Александр II, человек молодой, с сердцем, как уже всюду говорили, добрым и сочувственным. Чтобы бумага поскорее попала по назначению, Арсений Андреевич заручился поддержкой старого боевого товарища, графа Орлова. Тот всю жизнь был ближайшим другом императора отца. Закревский считал, что для императора сына это обстоятельство немаловажно. Однако надежда оказалась напрасной. Трудно сказать, почему так случилось. Александр II действительно по натуре был милостив. Но он тоже человек. Им тоже властвует мгновение. И это мгновение оказалось роковым для Закревского. Он получил ответ, что государь изволит находить вмешательство свое невозможным. Удар оказался сокрушительным. Безутешный отец заперся у себя в кабинете. Вся жизнь Закревского говорила о том, что это человек большой внутренней силы и огромной воли. Но сейчас грозный генерал-губернатор, кавалер всех орденов Российской империи и золотого оружия за храбрость, дрожавшими руками гладил миниатюру с изображением шестилетней Лидочки, которая всегда стояла у него на столе. Опустив голову на стол, Закревский плакал, как никогда. Горько и безутешно. Он оказался бессилен помочь дочери.